Пока они спят, быстро проникаем внутрь, находим причал, захватываем яхту или что там первое попадется под руку из исправных кораблей и немедленно сматываемся из системы на максимальной скорости. А если туман не подействует на всех? Дарс с сомнением посмотрел на старика. Или сработает только частично? Тогда будем действовать старым проверенным способом, активно стрелять из всего, что у нас есть, и уничтожать любое сопротивление, пожал плечами. Кадр достал свое необычное устройство из внутреннего кармана и внимательно осмотрел, проверяя показатели на небольшом дисплее. Оставшегося заряда должно хватить на помещение средних размеров, может, чуть больше, задумчиво произнес он. Но логово, судя по этой схеме, слишком большое для полного покрытия, тогда туман сработает не везде, а только в части помещений, закончил его мысль. Риск определенно есть, и немалый. Но другого реального выхода сейчас попросту нет. Время работает сейчас против нас. Дарс решительно поднялся с места. «Ладно, хватит разговоров, поехали уже», — бросил он. «Чем дольше тянем и обсуждаем детали, тем больше шансов, что кто-то из представителей кланов придет в себя после нашего удара и поднимет всеобщую тревогу на станции. Тогда нам хана». Быстро погрузили все сохранившееся снаряжение и оружие на грузовую платформу и направились к сектору станции, где располагались апартаменты пиратского клана. Путь занял около получаса неспешного движения по коридорам, пришлось добираться через весь шумный торговый район с толпами разномастной публики к элитному сектору станции, где обитала местная верхушка. Элитный сектор разительно отличался от тех районов станции, где мы недавно побывали раньше. Широкие, просторные коридоры с изысканной отделкой стен, дорогие многоуровневые голографические инсталляции, изображающие экзотические пейзажи далеких миров, мягкое ненавязчивое освещение, которое не резало глаза. Здесь жили самые богатые и влиятельные обитатели этой космической станции. Апартаменты пиратского клана располагались в одном из жилых блоков сектора. Они занимали целый жилой блок, внешние помещения пиратов ничем особенным не выделялись, и что внутри находится логово космических разбойников, никак было не определить. С виду это был самый обычный на вид жилой комплекс для важных персон, богато украшенный и охраняемый. «Вот и приехали к месту назначения», — тихо проговорил, останавливая платформу недалеко от неприметного служебного входа. «Дарс, видишь вон там над дверным проемом две камеры наблюдения?» «Вижу отчетливо», — коротко ответил Дарс, уже оценивающе прицеливаясь. «Уничтожь обе камеры». «Быстро и точно». «Но это же немедленно поднимет тревогу в системе безопасности», — засомневался он. «Не думаю, что произойдет что-то серьезное», — покачал головой. «Если бы Искины поднимали каждый раз тревогу и вызывали охрану, как только отключалась или ломалась хоть одна камера, сигналы тревоги звучали бы здесь постоянно круглые сутки. Техника ломается, это нормально». «Понял твою логику», — ответил он, прицеливаясь более тщательно. Три точных выстрела из бесшумного оружия, и камеры наблюдения разлетелись на мелкие осколки. «Что теперь делаем?» Дарс опустил оружие. «Теперь ждем несколько минут», — пояснил план. «Смотрим, выйдет ли кто-нибудь оттуда проверить, что случилось или нет». Прождали минут 10 в напряженном молчании, прячась под тентом платформы, но никто так и не вышел проверить обстановку или посмотреть, что стало с камерами наблюдения. Охрана не среагировала. «Ладно, работаем по плану Б», — сказал, убедившись, что путь свободен. Осторожно пролетели дальше служебного входа и остановились в узком тупике между двумя стенами. Из платформы плавно спустился компактный инженерный дроид и, забравшись цепкими манипуляторами на стену, начал методично резать толстый металл плазменным резаком, оставляя раскаленные края. Что задумал на этот раз? Дарс с любопытством наблюдал за работой дроида. «На схеме здесь должен находиться технический туалет», — пояснил ему. «Сейчас дроид прорежет туда аккуратную дыру, и мы проникнем внутрь незаметно. А если там кто-то окажется в самый неподходящий момент?» — спросил Дарс с легкой усмешкой на лице. «Тогда дроид заодно отрежет ему что-нибудь важное плазменным резаком», — ответил с такой же усмешкой. С местом проникновения не ошибся, дроид прорезал неровное отверстие именно в пустующий туалет, как и планировалось. Тщательно проверив сам туалет и прилегающий узкий коридор на наличие разумных существ, с помощью сканеров расширили отверстие до нужного размера. Внутрь один за другим бесшумно проникли трое еще рабочих абордажных дроидов, ощетинившихся оружием. Последним за всеми нами внутрь с трудом протиснулся пожилой кадр, кряхтя от усилий. Коридоры служебного этажа оказались узкими и сугубо функциональными, противоположность роскошным апартаментам на верхних уровнях. Здесь ощутимо пахло химическими чистящими средствами и застоялым воздухом. Стены были окрашены в унылый серый цвет. «Кадр, как себя чувствуешь?» — спросил у старика, видя, что он выглядит несколько бледным и уставшим. «Готов к применению устройства», — ответил старик, изо всех сил стараясь выглядеть бодро и энергично. «Но помните важную вещь, только один реальный шанс на использование. Если не получится усыпить с первого раза, второго заряда тумана больше не будет. Это все, что осталось». «Понял тебя», — кивнул серьезно. «Значит, промахов быть не должно». Осторожно добрались до третьего уровня за 20 долгих минут, продвигаясь по служебным коридорам и лестницам. Через узкую решетку вентиляционного отверстия был хорошо виден роскошный холл апартаментов. Повсюду мягкие дорогие ковры ручной работы, изысканная мебель из редких пород дерева, подлинные произведения искусства на стенах в тяжелых рамах. И что странно, никого из живых существ в поле зрения. «Странно», — тихо прошептал, осматриваясь. «Где вообще все находятся?» «Охрана. Сами пираты. Неужели все остались там на совете?» Кадр сосредоточенно прислушался, наклонив голову на бок. «Слышите этот звук?» Старик напряг слух. «Музыка играет. И голоса людей доносятся издалека». Действительно, откуда-то из глубины апартаментов доносились явственные звуки шумного веселья, громкий смех, ритмичная музыка, звон бокалов и стаканов. Пираты, похоже, устроили себе грандиозную вечеринку, отмечая что-то важное. «Тем лучше для нас», — удовлетворенно констатировал. «Все собрались в одном месте. Легче будет нейтрализовать разом». Аккуратно прошли дальше по пустым коридорам, так никого больше и не встретив по пути. Звуки веселья становились все громче и отчетливее, они доносились из большого помещения в самом конце длинного коридора, судя по акустике. Кадр медленно активировал свое загадочное устройство, из него начал сочиться едва заметный полупрозрачный туман сероватого оттенка.